Он отвернулся от окна. Проклятый страж. Проклятый Ваймс. Вот уж поистине не тот человек, а не на том месте. Но почему люди не учатся у истории? Предательство должно быть у него в генах. Как может город функционировать исправно, когда такой человек шарит по всем углам? Стража не для того предназначена. Стражники должны делать то, что им приказано, и следить за тем, чтобы другие люди поступали точно так же. Человек, подобный Ваймсу, мог все испортить. Не потому, что он был особо умным. Умный стражник — это само себя отрицающее. Но абсолютная хаотичность действий тоже может причинить немало неприятностей. Ружье лежало на столе. Как же поступить с Ваймсом? Убить его.